Глава 47. Яна. Я смотрю на себя в зеркало. Волосы взъерошены. Варлам разлохматил. Блеск для губ на подбородке и щеках. Рубашка застегнута криво. Варлам ее все время расстегивал, а я застегивала и промахнулась с пуговицами. Но самое интересное в моем облике – это глаза. Они такие счастливые. Несмотря на все странности в поведении Варлама. Да, у нас с ним идеальная сексуальная совместимость. Стоит ему оказаться рядом, а тем более дотронуться до меня, и я плыву. Мозг выключается, логика куда-то уползает. Я даже не могу вспомнить, за что на него обижалась. Я выхожу из туалета и вижу знакомое лицо. Это друг Варлама. Как его? Пятачок? А, кабан. Но не буду же я его так называть, а по-другому он не представился. «О, Яна, привет! Как дела?» «Хорошо. А у тебя?» «И у меня прекрасно. Ты с Варом?» «Да». «А чего он тебя одну отпустил?» «С друзьями общается». «Понятно. Пойдем покурим?» «Я не курю». «Да я тоже бросил. А привычка выскакивать на улицу осталась. Пойдем, постоишь со мной, чтобы я сигаретку ни у кого не стрельнул». «Ну, пойдем». Мы выходим на крыльцо, вдыхаем прохладный летний воздух. Друг Варлама рассказывает что-то про свой мотоцикл. Я слушаю вполуха. Думаю все о том же. Почему Варлам так на меня действует? Это какая-то магия. И тут он сам выскакивает из ресторана, подлетает к нам, хватает меня в охапку, глаза безумные, руки жадные. Можно подумать, я от него убегаю. «Ты чего тут делаешь?» «Мы тут курим с... Пятачком», — подсказывает друг Варлама. Я улыбаюсь, он запомнил. «Ты куришь?» — удивляется Варлам. «Я нет». «Так и кабан уже не курит. Она меня контролирует», — объясняет его друг. Вар ревниво прижимает меня к себе, как будто мне интересен его друг. «Поехали домой». Он тянет меня к машине. «Подожди, познакомь меня со своим другом». «Что?» «Есть у него настоящее имя. Не могу же я его кабаном звать». «Все зовут и норм». «А я не буду». «Паша. Кабана зовут Паша». «Пока, Паша», — говорю я. «Было очень приятно с тобой поболтать». «Взаимно». Он посылает мне воздушный поцелуй, а Варлам в это время закидывает меня к себе на плечо и шлепает по попе. «С кабаном ей, видите ли, нравится», — недовольно бурчит он. «Ревнует, и это так приятно». Как и то, что он делает, когда мы оказываемся в машине. Целуется он бесподобно. Так, что уши закладывает, как в самолете. И голова кружится, как от перепада высот в горах. «Нам с тобой надо поругаться», – произносит Варлам, когда мы оказываемся у него дома. «Помнишь, вчера договаривались?» «Точно». «Выяснить отношения». «Я еще посуду побить должна». «Пойдем на кухню?» «Пойдем». «Он что, серьезно? Как можно вот так взять и поругаться ни с того ни с сего? А посуду я вообще никогда не била». «Только я бы сначала в душ», — говорит Варлам. «Я же с дороги потный, вонючий». Я прижимаюсь к его груди и вдыхаю его запах. Терпкий, яркий, мужской. Мне нравится, как ты пахнешь». «Зайка!» Он срывает с меня рубашку, сажает меня на стол, сбрасывает свой пиджак и начинает снимать футболку. «Все же надо в душ!» – бурчит он, понюхав свою футболку. «Чур, ты со мной!» Варлам целует меня. Струи воды текут по волосам, по лицу. Я не могу дышать. И не надо, мне не нужен воздух. Я дышу Варламом, его жарким дыханием, его дикой страстью, которая ощущается в каждом прикосновении. Он поворачивает меня спиной к себе. Я прижимаюсь грудью к холодному кафелю. Варлам кладет руку мне на поясницу, и я выгибаюсь. Он сжимает мои ягодицы, трется о них своим огромным орудием, а потом опускается на колени. И я чувствую его язык внутри себя. Боже, что он творит? Такая бесстыдная поза, такие бесстыдные ласки. Я выгибаюсь сильнее, подаюсь ему навстречу, наклоняюсь вперед. Чувствую, как его язык выписывает восьмерки. Не могу удержать стон, умираю от блаженства. Соскальзываю вниз, нахожу губы Варлама. Снова долгий, задыхающийся поцелуй под струями воды с моим вкусом. Но я тоже хочу, мне тоже нравится его облизывать. Я пытаюсь дотянуться, он пытается опять повернуть меня попой кверху. Мы боремся. Зайка, я сильнее. Я хочу взять его в рот. Давай вместе, но лучше не под душем. Он выключает воду. Заворачивает меня в огромное полотенце и несет на руках в спальню. Кайф. Но самый кайф начинается, когда он падает на кровать и закидывает меня сверху, переворачивая чуть ли не в полете. Какая сладкая попка! Я чувствую легкий укус. Сжимаю его достоинство и тоже слегка покусываю, аккуратно. Он стонет, по его телу проходит дрожь. А я наслаждаюсь своей властью над огромным и диким волчарой. Я облизываю его, как эскимо, а он в это время выделывает языком такое. На этот раз мы оба не торопимся. Я не прошу его побыстрее войти в меня. Я хочу насладиться всеми оттенками вкусов».